8 сентября 1937 года. Мне мучительно хочется рассказать кому-нибудь о том, что случилось. Но нельзя. Это слишком опасно и должно оставаться тайной. Надо чем-то заняться. Я пробегаю глазами по полке с книгами напротив оконной ниши. «Майн кампф», ну, разумеется, музыка для песен и танцев у костра и на праздниках, песенник БДМ, «Народ без места» Ганса Гримма, который я еще не открывала. Ее все равно придется прочитать, я знаю, но в ней целая 1000 страниц, и смысл всей этой 1000 сводится к одному. Немцы — самый чистоплотный, трудолюбивый и честный народ в мире, не имеют пространства для того, чтобы вести на нем честную и порядочную жизнь. Страну нужно расширить, превратить в империю, ни больше, ни меньше. По-моему, чтобы высказать эту мысль, 500 страниц хватило бы с лихвой, а то и 250. Есть еще сборник стихотворений Агнес Мигель, несколько номеров журнала «Дифрау», которыми с недавних пор снабжает меня мама, и кое-какие школьные учебники. А еще между книгами спрятался мой дневник, который подарил мне Карл тот день, когда я почти утонула. Я снимаю его с полки. В нем всего одна запись, в ней я посвятила свою жизнь делу Гитлера. Смотрю на слова, написанные моей рукой. Первая мысль — вырвать эту страницу и выбросить. Но, передумав, я просто переворачиваю ее и на чистом листе пишу. «Мы не смогли быть врозь. Ты сказал, что нам не надо видеться, а в следующее воскресенье ты уже стоял у моста. Сначала я подумала, что это сон, меня обманывает мое воображение. Я подошла, коснулась твоей руки. Это был ты, живой, настоящий, такой красивый. На прошлой неделе, пока все в доме еще спали, я потихоньку собрала на кухне завтрак и пошла с ним в поле. Какое счастье, что у Берты и Ингрид в воскресенье выходной. Было тепло, мы забрались в сток и лежали там, укрытые от чужих глаз. И даже ненадолго поверили, будто у нас нет ни забот, ни тревог. Мы говорили и не могли наговориться. Ни о политике, нет. Эту тему мы просто обходим стороной. О всякой всячине. Удивительно, как много между нами общего. Мы оба любим спаржу, кислую капусту и брагенвурст. Я не могла поверить, что ты любишь свинину, но ты сказал, что у тебя нерелигиозная семья. У меня тоже. Раньше я думала, что раз ты еврей, то должен во многом отличаться от меня. Но ты действительно оказался больше немцем, чем я. Говорят, еврей не может быть немцем. Сомневаюсь. До сих пор мне рассказывали лишь одну часть этой истории. Теперь я узнаю о тех трудностях и ограничениях, которым приходится приспосабливаться тебе, и это так непривычно. К тому же, ты знаешь только всего, о чем я не имею ни малейшего понятия. Ты читаешь мне стихи наизусть и рассказываешь о философах, не только немецких. Пересказываешь книги, о которых я никогда даже не слышала. Тебе знакомы такие места и вещи, о которых я даже не знала, что они существуют. Ты говоришь со мной о художниках, таких как Клей и Кокошка, и о писателях, таких как Кафка и Манн. Все, что связано с тобой, для меня так ново, так любопытно, так необычно и притягательно. О том, когда мы поели, ты свернул пиджак, подложил его себе под голову, лег, закрыл глаза и скрестил на груди руки. Я наблюдала, как ты погружался в сон, как ровно и тихо поднималась и опускалась твоя грудь. Глаза у тебя были закрыты, солнце ласкало тебе лицо. Я могла бы сидеть и смотреть на тебя весь день, но ты вдруг проснулся, твое тело напряглось, глаза широко раскрылись, взгляд стал внимательным, и мы оба с сожалением поняли, что нам пора. «Фройлен Герта!» Стук в дверь. «Ингрид». Захлопнув дневник, я сую его под подушку, которая лежит возле меня на сиденье. «Войдите», — говорю я, всем своим видом показывая, я ничего не делаю, просто сижу, смотрю в окно. Горничная останавливается в дверях и бросает на меня свой особенный взгляд. Наглый. Она не смеет смотреть так ни на папу, ни на маму, ни даже на Карла, только на меня, будто чует, что я что-то скрываю. Ингрид похожа на змею. Лицо узкое, глаза бусинки, беспокойный язык то и дело облизывает губы. Признак постоянной тревоги. «Да, Ингрид, в чем дело?» «Вы разве не слышали, обедать пора? Ваша матушка послала меня проверить, все ли у вас в порядке». «Я не слышала гонга», — говорю я, но с места не двигаюсь. «Пожалуйста, скажи маме, что я сейчас спущусь, только умоюсь», — добавляю я, показывая ей, что она может идти. «Так скажете». Ощетинивается она и выходит. Я подбегаю к кровати и засовываю дневник под матрас, далеко, на всю длину руки. В этом дневнике моя самая большая тайна. Нельзя, чтобы его нашли. После обеда Карл уходит в город на танцы, которую устраивает его отделение Гитлерюгенда. Мы с родителями переходим в гостиную, где мама пьет крепкий черный кофе, а папа весь вечер греет в ладонях бокал с коньяком. Я сажусь на край дивана, подальше от папиной сигары. В свете лампы я вижу, как дым, который папа выпускает изо рта, поднимается вверх и тонким слоем растекается в воздухе. Сначала у него над головой, а потом по всей комнате. Тошнотворно-сладкий запах щекочет мне ноздри, раздражает гортань, вызывает кашель. «Я запускаю в Лейпцигере новую рубрику», — объявляет папа, вытягивая ноги и откидываясь на спинку кресла так, что его живот вываливается вперед. «Я назову ее «Крестовый поход морали», — продолжает он, широко поводя рукой. «Пока Гитлер думает о том, как расширить наши национальные пределы вовне, мы обязаны проследить за тем, чтобы враг не окопался внутри страны и не отравлял наши ценности здесь». «Правильно, давно уже пора с этим быдлом что-то делать», — поддакивает ему мама. «Но я не вижу в Лейпциге никакого быдла», — возражаю я. И тут же вспоминаю о тех скотах в трамвае, но вовремя прикусываю язык. Не хватало еще, чтобы папа запретил мне ходить одной в город. Запрещенная музыка и живопись, проституция и аморальная литература. «Все это есть не только в Берлине», — объясняет мама. «Что, и у нас в Лейпциге тоже?» — спрашиваю я. «Да, вопиющее пренебрежение законом существует везде», — говорит папа. «Местная полиция знает, что происходит, но ничего не предпринимает. Только шлет доклады партийному или муниципальному начальству. Письма ходят из одного ведомства в другое, а люди никак не могут договориться, и все остается на своих местах». «А что думает мэр Шульц?» — спрашивает мама. «Он разделяет мою точку зрения. Мы оба считаем, что настало время борьбы. Решительной борьбы». «Борьбы и с чем, папа?» — спрашиваю я. Он затягивается сигарой. «С моральным разложением. Сегодня Лейпциг — четвертый по величине важности город Германии. Он на глазах превращается в мегаполис. Столько людей приезжает сюда в поисках работы. И не только немцев, у нас полно русских, поляков, вообще славян. И, конечно, евреев. Больше, чем достаточно. И все они открыто попирают наши законы, совращают наших девушек, предаются пьянству. Только на этой неделе в городском бассейне поймали еврея. Он, не скрываясь, плавал там вместе со всеми». «Это что, так плохо?» — вырывается у меня. Папа и мама поворачивают ко мне голову и смотрят на меня в упор. Под их взглядами я съеживаюсь, сжимаясь в диванные подушки и даже почти перестаю дышать. Вальтер, его улыбка, глаза. Грязный еврей. Неужели это и про него тоже? Значит, теперь люди подумают, будто его грязь и запах передались мне? Хотя что плохого, если евреи будут гулять в тех же парках, что и мы, плавать в одном бассейне с нами? «Мы хотим, чтобы Лейпциг и впредь оставался безопасным городом, где нам не страшно будет отпускать тебя на улицу одну». Папа делает в мою сторону неопределенный жест рукой, зажатым мне бокалом. «Мы даем тебе много свободы. Может быть, даже чересчур много. Вот ты, например, ходишь в парк с этой своей собакой. В Розенталь совсем одна». «Но там ничуть не опасно, папа». «Герта». Папа смотрит строго на меня. «А ты знаешь, какое количество евреев живет в одном только нашем районе?» Я отрицательно качаю головой. 2000. И это только в Голлисе. Их громкие голоса постоянно раздаются на наших улицах. Их нечистоплотность отравляет наш воздух. Что мы только не делали, чтобы избавиться от них. Но они все еще здесь, живучи, как паразиты». «Мне они никогда ничего плохого не делали», — хочу крикнуть я. Куда бы я ни направлялась, никто из них ни разу не задел меня, не встал у меня на пути. Судя по тому, что мне приходилось видеть, они просто ходят по своим делам, как все. «Как мы можем быть уверены, что с тобой впредь ничего не случится?» — продолжает папа. «В Берлине, например, смогли очистить от них хотя бы парки, так почему не можем и мы? В конце концов...» Он выпускает струю дыма и тычет указательным пальцем себе в грудь. «Мне ведь удалось покончить с еврейским засильем в прессе в этом городе. А это была куда более сложная задача. Так что изгнать их из наших парков, а заодно заставить полицию как следует выполнять свои обязанности, мне думается, вполне по плечу». «Как и украсть чужой дом. Этот дом». «Так что именно ты хочешь предпринять?» спрашивает мама, склонив голову на бок. «Я открою в Лейпцигере еженедельную рубрику, посвященную расовым вопросам. Я расскажу нашим читателям о том, какие законы принимаются у нас в стране. Возможно, каждую неделю я буду освещать новый закон. Я брошу людям клич. Пусть сообщают прямо в газету о каждом случае нарушения каждого из этих законов. И о случаях бездействия властей тоже пусть пишут. Вот, например, таких...» Он тычет пальцем в газету, и я успеваю заметить заголовок. «Евреи нарушают покой мирного района Лейпцига, устраивая молитвенное собрание в пустующей прачечной». «Я научу законопослушных немцев смотреть во все глаза и слушать во все уши. А главное, я дам им возможность докладывать о любых случаях аморального или антигерманского поведения. Журналистское расследование будет проведено по каждому из них». Он улыбается. «На Отто Шульца моя инициатива уже произвела большое впечатление. В следующую среду, Елена, он приглашает нас к себе на бокал вина. Будут все крупные партийные чиновники со всей Саксонии». «Отличная новость, Франц!» «Заявится всем гуртом», — говорит папа, делая картинный жест рукой. «Вместе с женами. Ха! Эти уж мне жены с их мелкими женскими обидами и ревностью. Видела бы ты письма, которые они мне строчат. Надо признать, что во многих из них есть зерно истины, но не во всех. Но ничего, зато проверка их заявлений дает работу множеству людей». «У меня внутри от страха все съеживается. А что, если кто-нибудь донесет на нас с Вальтером в папину газету?» «Вообще-то, Франц, — говорит мама, наливая себе еще кофе, — у меня созрел свой план, и я давно жду случая обсудить его с тобой. И очень надеюсь, что ты не откажешься мне помочь. А заодно убедишь Отто Шульца оказать посильную помощь, раз уж он такой поклонник твоих идей». Папа кивает, и мама продолжает. «Я разговаривала с женщинами Союза матерей Лейпцига. Похоже, у нас в городе становится слишком много нежеланных детей. Хороших арийских младенцев, скорее всего, рожденных теми девочками, которые отдыхали прошлым летом в лагерях вместе с парнями из Гитлерюгенда». Она осуждающе качает головой. «Но кровь у них чистая, арийская, значит, и воспитать их нужно как следует, в германском духе, а не бросать на произвол судьбы, отдавая в сомнительные руки». Она умолкает, чтобы перевести дух. «Государственные детские дома уже открылись в двух городах Германии, например, в Мюнхене. Думаю, настало время и нам, в Лейпциге, открыть дом детей фюрера. К нему можно добавить школу, где детей будут учить всему, что им положено знать, под строгим контролем СС. Что скажешь, Франц?» Мамины глаза возбужденно блестят. «Солдатский дом уже давно функционирует как отлаженный механизм, так что мне нужен новый проект». «А что может быть лучше, чем дети? В конце концов, они будущее Рейха». Папа кивает одобрительно. «Очень хорошая идея. Конечно, придется сначала проверить детей на чистоту крови. В среду обсудим это с Шульцем». «Я не хочу больше их слушать. Пойду сейчас к себе наверх, лягу, не зажигая света, в постель и забуду обо всем этом. Останусь одна в тишине и буду думать о Вальтере. Только о нем».